Ты мое небо, небо, укрыло снегом, снегом. Покажи мне сердце без слов, подари мне тайную любовь. Ты мое небо, небо, там, где я не был, не был. Покажи мне сердце без слов, подари мне тайную любовь. Я пойду. Высоту, чтоб не обнимать пустоту. Рисовали свой мир на грани, там, где чувства судьбой играли. Любовь вновь и вновь. Я пойду, я найду, обойду мир с тобой. Ты со мной, и страхи прочь. Каждый шаг, как первый вдох. Мы летим.